Глава 12. Пожар. От полыхающего гаража к дому бежал какой-то закопченный человек и агрессивно махал руками. «Назад! Бегите назад!» Дайнека испуганно замерла и только потом узнала в нем Вешкина. Вячеслав Алексеевич крикнул. «Что там? Сейчас все взорвется! Там бензобак!» Дайнека подхватила на руки пса и ринулась назад. В тот же момент прогремел взрыв. Упругая волна толкнула ее в спину, она упала на землю и уткнулась носом в цветочную клумбу. Тишутка вырвался из рук и со всех ног бросился к дому. По всей округе загласили автомобильные сигнализации. Вячеслав Алексеевич поднял дочь и поставил ее на ноги. «Ты как?» – спросил у нее Вешкин. «А ты?» От пережитого испуга у Дайнеки мелко стучали зубы. «Откуда ты взялся?» «Все потом!» Сергей обернулся и посмотрел на полыхавший гараж, над которым уже поднимался черный столб дыма. «Где же пожарные?» Заметив Серафиму Петровну, он прокричал. «Нужен шланг с водой!» «Я знаю, где его взять!» Вячеслав Алексеевич вытащил из-за кустов шланг, включил воду и, прикрывая локтем лицо, направился к горящему гаражу. Серафима Петровна прибежала с ведром, неловко выплеснула воду в огонь и тут же отскочила подальше. «Да что же это, Господи!» – запричитала она. «За что такое наказание?» Она побежала к дому и потом, расплескивая воду, возвратилась назад к гаражу. Настя наблюдала за пожаром из окна своей комнаты, полагая, что ей не о чем беспокоиться. С огнем справятся без нее. Пожарные прибыли, когда огонь уже затихал. До тех пор Вешкин и Вячеслав Алексеевич как могли сбивали сильное пламя. На помощь подоспели соседи. Они поливали забор и ближайшие постройки, чтобы огонь не перекинулся дальше. Пожарным осталось только завершить этот процесс. В считанные минуты они затушили огонь и как следует пролили пожарище водой. Последствия пожара были катастрофичными. В прокопченных, разрушенных стенах гаража стоял черный металлический остов. Все, что осталось от отцовской машины. Уже после того, как все умылись и успокоились, пришла пора разобрать ситуацию. Вячеслав Алексеевич отвел Вешкина к сгоревшему гаражу. Дайнека и Тишотка, естественно, увязались за ними. «Да», — протянул Вячеслав Алексеевич, оглядывая то, что осталось от его машины. Потом спросил Вешкина. «Ты как здесь оказался?» «Дайнека позвонила и сообщила, что вы здесь», — ответил Сергей. «Я ничего не понял. Решил приехать и обо всем узнать лично от вас. Мы сильно переволновались». «Зря. Как видишь, ничего страшного со мной не случилось. Просто не мог сообщить». «Да они же специально его сюда затащили!» — повысив голос, заявила Дайнека. «Не твое дело!» — осек Дайнеку отец. «Короче, вы живы», — резюмировал Вешкин. «Остальное меня не касается. И, кстати, вас хочет видеть Добрынин. Завтра после обеда приду на работу. Увидимся». «Вы словно два глухих человека!» — возмутилась Дайнека. — Не слышите, что я говорю? Это был настоящий заговор! — Теперь это не имеет значения, — уравновешенно заметил Вячеслав Алексеевич. — А то, что они давали тебе снотворное и отняли телефон, как с этим быть? — Я с женщинами не воюю, тем более с бывшей женой, — проговорил Вячеслав Алексеевич. — Подставился, значит, сам виноват. Впредь будет наука. «Так можно зайти черт знает куда!» – зловеще пообещала Дайнека и, вспомнив, что находится на задании, отчиталась перед Сергеем Вешкиным. «За весь день никто не приезжал. Один раз позвонили». «Кто звонил?» – спросил он. «Кто-то из контины. По-моему, Насте угрожали». Неприятности не заставили себя ждать. Вешкин приблизился к стене гаража и пнул носком ботинка обгоревший кирпич. По дороге сюда мне встретился фургон с затемненными стеклами. Потом я увидел дым и перемахнул через забор. Огонь в гараже только занимался. По-моему, тут есть прямая и непосредственная связь. Телефонный звонок с угрозами, фургон с затемненными стеклами, пожар в гараже. Это легко проверить. Вячеслав Алексеевич вытащил телефон, взглянул на темный дисплей и выругался. Черт! Совсем забыл, что телефон разрядился. Идемте в дом. В кабинете Вячеслав Алексеевич включил старый ноутбук, который остался у него на столе, когда он уходил из этого дома. Компьютер оказался исправным, и Вячеслав Алексеевич быстро подключился через интернет к камерам наблюдения. Просмотрев запись, он уступил место Вешкину. «Посмотри, это они?» Сергей взглянул на экран и подтвердил. «Машина точно та. Ну ты смотри, что делают говнюки! Посреди белого дня бутылку с зажигательной смесью на крышу! Номер на машине разглядишь?» «Номер замазан грязью. Это я заметил еще, когда увидел их на дороге». «Нет никаких сомнений, что они из контины. Кто еще стал бы так рисковать?» «Вам нужно написать заяву в полицию», — сказал Вешкин. «Для страховой компании нужны документы. Надеюсь, машина застрахована?» «Гараж и машина. Все застраховано. Нужно побыстрее решить вопрос с домом. Боюсь, что этот сюрприз не последний». «Я вот что подумал, Сережа. А может, ну его нафиг? Может, заплатить и выкупить землю обратно?» «Ну нет, Вячеслав Алексеевич, так не пойдет. Они же теперь из вас всю душу вытрясут. Увидят, что вы готовы на все, и вломят тройную цену. Не знаю, как вы, но я капитулировать не готов». «И что ты предлагаешь?» «Будем сражаться. Следующий шаг, как наметили, адвокат с хорошими связями. Сегодня заберем у Насти все документы и передадим их Камневу». «Что ты имеешь в виду, говоря про хорошие связи?» «ФСО, служба собственной безопасности, отдел по борьбе с экономическими преступлениями, знакомые судьи». «Зачем всем этим людям нам помогать?» «Они помогают не нам, а Виктору Камневу. У них там свои дела». «И все же я не понимаю. Просто представьте, что у кого-то из руководства контины есть тайные грешки или не в порядке финансовая документация. Сами знаете, иногда легче пойти на сделку, чем платить многомиллионные штрафы». «Это незаконно», — сказал Вячеслав Алексеевич. «Что?» — удивился Вешкин. «Действовать так, как сказал ты». «Удивляете вы меня, Вячеслав Алексеевич! Как будто только что на свет родились. Значит, поджигать гаражи — это хорошо, а разобраться с ублюдками плохо?» «Не такими методами. Мне будет неприятно, если кто-то совершит еще одну подлость ради того, чтобы вернуть этот дом». «Мне нечем вам возразить». Сергей Вешкин только развел руками. «Теперь я хочу поговорить с тобой без свидетелей». Вячеслав Алексеевич отвел Вешкина в сторону, приказав дочери. «Ты подожди здесь». Сколько ни старалась Дайнека, она ничего не услышала из того, о чем говорили отец и Вешкин. Но догадалась, речь идет о старике и монетах. Так и оказалось. Закончив разговор, к ней подошел Вешкин и серьезно предупредил. «Насчет того старика. Завтра Вячеслав Алексеевич встречается со следователем Кротовым. Пока не разберемся, с чем имеем дело, замри и не отсвечивай». «Замру», — ответственно пообещала Дайнека. По дороге домой отец сказал всего несколько слов касательно того, как предусмотрительно Дайнека припарковала свою машину у дома, подальше от гаража. Благодаря этому она не сгорела. Все остальное время, сидя за рулем, он молчал и думал о чем-то своем. Дайнеке тоже не хотелось никаких разговоров. За тот час, что они провели в пути, Дайнека несколько раз засыпала и просыпалась лишь от того, что ее голова падала вперед или на бок. Тишутка спал на заднем сиденье, только иногда перебирал во сне лапами и тоненько взвизгивал. Дома, за чаем, Дайнека и отец проговорили весь алгоритм завтрашних действий. С утра Вячеслав Алексеевич должен был поехать к следователю, после чего отправиться на работу. Дайнека, в свою очередь, пообещала приготовить вечером ужин. Закончив работу, Вячеслав Алексеевич перешел в гостиную и включил телевизор. Он сидел на диване так, как будто зашел на минуту и вскоре собирался уйти. Понаблюдав за отцом, Дайнека не выдержала. «Ну, хочешь, я позвоню ей?» «Нет, не хочу». «Я же вижу, что тебе плохо». «Это мой дом. Мне здесь хорошо». «Твой дом там, где Елена Петровна». «Не говори глупостей». Отец выключил телевизор и встал с дивана. «Я иду спать. Тебе советую сделать то же самое. На тебе лица нет от усталости». Дайнека обернулась и посмотрела на свое отражение в зеркале. Лицо было на месте,